Глава восьмая. Я силой оттолкнулся, направил лодку к ним. Жгучая ярость захлестнула меня. Широкий нос лодки наполз на берег. Я положил шест на дно и спрыгнул на землю. Люси в ужасе отпрянула, оставив Тимотео лицом к лицу со мной. Я взбирался по крутому берегу, как разъяренный бык, думая только о том, что я сейчас доберусь до его шеи, но меня подвела грязь. Я подскользнулся и рухнул в шаге от Тимотео. На его месте я бы не растерялся. Удар ногой по голове тут же прикончил бы меня. Но он, замерев, ждал, пока я вылезу из чавкающей грязи. Более того, наклонился, схватил меня за руку и помог подняться. Ослепленный яростью, я попытался ударить его, но промахнулся. От резкого движения меня отбросило назад, ноги заскользили вниз, и я плюхнулся в зловонную воду. Отплевываясь, я вынырнул на поверхность, срывая с себя водоросли и листья лилий. Я стоял по пояс в теплой, вонючей воде. Ноги мои засосало выл на дне протоки, более всего напоминающий незастывший бетон, и я понял, что самому мне вылезти не удастся. «Оставь его!» — донесся до меня крик Люси. «Тим, не приближайся к нему!» Крик Люси подействовал на меня, как ушат холодной воды. Ярости как не бывало. Я остолбенел, осознав, наконец, что свершилось то, о чем я давно подозревал. Тимотео осторожно спустился к воде, влез в лодку. Наклонившись вперед, протянул мне руку. После короткого колебания я схватился за нее. Без малейшей натуги он вытянул меня в лодку, выровнял ее. «Тим!» — испуганно заверещала Люси. «Он тебя убьет!» Поднявшись на ноги, я увидел, что она катится вниз с палкой в руке. Мгновением позже она шмякнулась в воду. Мы с Тимотео одновременно потянулись к ней, лодка перевернулась, и мы тоже оказались в вонючей воде. Я первый добрался до Люси, стал вытаскивать ее на берег, но она ударила меня палкой по лицу. Прогнившее дерево от удара разлетелось на куски. От неожиданности я отпустил Люси, и она метнулась к Тимотео. Ил уже начал засасывать мои ноги, но мне удалось выбраться из протоки, ухватившись за оголенные корни дерева. Тимотео держал Люси в объятиях, и я видел, что самому ему на берег не вылезти. Свесившись с дерева, я протянул руку. Он поймал ее, и я выволок их на сушу. Несколько минут мы лежали, приходя в себя, грязные, потные, облепленные комарами. Я вспомнил об ударе палкой и посмотрел на Люси. Она лежала на спине, закрыв лицо руками. Я сел и повернулся к Тимотео. Тот протирал глаза, залепленные грязью. «Мало того, что ты безвольный мозгляк, ты еще уводишь чужих жен». Люси вскочила. «Я его люблю!» — крикнула она. «Он не мозгляк! Он чудесный человек! Ты не...» «Заткнись!» — рявкнул я. Она отпрянула, а я продолжал сверлить взглядом Тимотео. «Мы с Люси любим друг друга», — ровным голосом ответил он. — «И ты заткнись!» Осторожно я сполз с берега в воду. Начал переворачивать лодку. Тимотео тут же оказался рядом. Вдвоем нам это удалось. Я влез в лодку, он вернулся на берег к Люси. Я посмотрел на них. «Мы можем уйти морем». «Вы поплывете со мной?» или будете изображать чертовых Ромео и Джульетту?» Они спустились в лодку. Я наблюдал, как Тимотео полунес, полувел Люси. Тут я понял, что мне недоступна нежность его рук. Она села на нос, подальше от меня. Я не мог без боли в сердце смотреть на ее обстриженную головку, несчастное личико. Тимотео занял среднюю скамью. Я взялся за шест и начал проталкивать лодку сквозь сплошной ковер водорослей. Тем же самым я занимался целый час до того, как нашел их. С дополнительным весом лодка шла тяжелее. Я старался изо всех сил. Пот лился ручьями. Сердце колотилось, как паровой молот. Воздух со свистом вырывался сквозь стиснутые зубы. Хватило меня ненадолго. Я оперся на шест, тяжело дыша. «Давайте я». Тимотео поднялся и взял у меня шест. Мне не хотелось признавать себя побежденным, но ничего другого не оставалось. Я рухнул на скамью, обхватив голову мокрыми от пота, покрывшимися мозолями руками. То ли он был сильнее, то ли сноровистей, но гнал лодку с недоступной мне скоростью. Еще через час мы вырвались из водорослей в соленую воду. Я уже пришел в себя и взял шест из уставших рук Тимотео. Теперь уже он тяжело опустился на скамью. Вскоре над нами перестали виться комары, джунгли раздались в стороны, впереди показалось море. 10 минут спустя мы увидели заходящее солнце, красный шар, закатывающийся за горизонт. Я уже не отталкивался от дна. Течение несло нас в открытое море. Когда лодка выплыла из-под полога мангровых зарослей, я положил шест на дно и сел напротив Тимотео. Наконец нос лодки ткнулся в песок. Ее развернуло и прибило боком к берегу. Не обращая внимания на Люси и Тимотео, я снял потную грязную рубашку и нырнул в воду. Плавал я медленно, чувствуя, как кровь, грязь и пот смываются с тела. Я люблю его. Женщина не выкрикнет этих слов в лицо мужу, с которым прожила только 6 месяцев, если не верит в это. Истерикой тут и не пахло. Я понял, что потерял Люси. Потом я поплыл к лодке. Люси с Тимотео тоже купались. Издалека я наблюдал за ними. Но вот они вышли из воды и сели у песчаной дюны. Выйдя на берег, я направился к ним. Тимотео поднялся, а Люси словно окаменела. Ее глаза округлились от страха. Я остановился в паре шагов от него. — Ну что ж, недотепа, возможно, ты не умеешь стрелять. Но мою жену ты увел. Скажи мне, ты уже успел с ней переспать? Он отреагировал не так, как я ожидал. Я надеялся, что он попытается ударить меня, чтобы в драке показать ему, кто есть кто. «Это сделал мой отец?» — хрипло прошептал он. Он смотрел на клеймо красного дракона. «Тебя это волнует? Ты украл мою жену. Твой отец заклеймил меня. Он не имеет права жить. Я собираюсь убить его». Я шагнул к Люси. Она вскочила, подалась назад. «Смотри, Люси!» Я указал на клеймо. Его отец обещал, что такое же клеймо украсит твое лицо, если я не убью человека, убить которого не хватает духу этому мозгляку. Он заклеймил меня, чтобы показать, что настроен серьезно. Неужели ты хочешь уйти с этим мозгляком, неспособным плюнуть в лицо животному, которое называет себя его отцом? Неужели хочешь? В ужасе уставилась она на клеймо и затем поднесла руку ко рту. — Люси, ты хочешь остаться со мной или уйдешь к нему? По выражению ее глаз я все понял. — Извини, Джей, мы любим друг друга. Я отвесил ей оплеуху. Она отлетела назад, и я заметил, что Тимотео двинулся на меня, повернулся, и удар кулака поднял меня в воздух и швырнул на песок. Этого я и добивался. Я знал наверняка, что справлюсь с ним. Я хотел как следует отделать его, чтобы бросить беспомощного и окровавленного к ногам Люси. Я хотел доказать Люси, что она ошиблась в выборе. В армии мне не раз приходилось драться. То и дело кто-нибудь хотел показать, что он лучше тебя, и тогда приходилось ставить его на место. Случалось, что парень был недалек от истины, и драка затягивалась, жестокая и кровавая. Я проиграл лишь однажды, здоровяку с широченной грудью. Он выдержал все. Его лицо превратилось в сплошной синяк. Выбитый зуб остался у меня в кулаке. Я сломал об его челюсть два пальца на левой руке. Он, однако, остался на ногах. А когда я окончательно выдохся, набросился на меня. Что ж, он дрался лучше, чем я. И мне пришлось это признать, когда я весь в крови распростерся на земле и больше не смог подняться. Но я нисколько не сомневался, что возьму верх над Тимотео, хотя он и умел махать кулаками. Осторожно двинулся я на него. Мне требовалось нанести только один удар, а уж потом я бы отделал его, как бог черепаху. Я наклонил голову, прижал подбородок к груди, дразня его левой рукой, готовя удар правой. Но когда моя правая выпрямилась, она встретила пустоту. С легкостью профессионала Тимотео ушел в сторону и коротким правом в челюсть вновь уложил меня на песок. Мне приходилось держать удары посильнее, но быстрота Тимотео ошеломила меня. Тут уж я понял, что могу и проиграть. По подбородку побежала струйка крови. Я вытер ее тыльной стороной ладони, потряс головой и встал. Тимотео ждал. Его руки висели, как плети. Лицо оставалось бесстрастным. Я двинулся на него. Он позволил мне подойти, затем махнул правой, и я опять оказался на спине. Удар у этой арясины был что надо. Я смотрел на него, он на меня. Люси наблюдала за нашей борьбой, широко раскрыв глаза, прижав руки к груди. — Значит, ты умеешь драться, сукин ты сын! — я поднялся. — Я тоже. Махать кулаками одно, держать удар совсем другое. Я мог выдержать и две дюжины хороших тумаков, а он... Сможет ли он устоять после одного? Я снова приблизился к нему. Он отступал, длинный левый, не подпуская меня к себе. — Давай, недотепа, давай, — думал я. А его левая впивалась мне то в лицо, то в ребра. Я же еще ни разу не коснулся его. Но я терпел, выжидая удобного момента, и дождался. Его левая пошла вперед, но я нырком ушел от нее, сблизился с ним и, что есть силы, ударил в живот. Воздух со свистом вырвался из него, как из спущенной шины. Он начал сгибаться пополам, и тут правой рукой я с размаху вмазал ему в челюсть. Тимотео рухнул, как подпиленный телеграфный столб. Я стоял над ним, тяжело дыша. Кровь из ссадин капала мне на грудь. Люси протиснулась между нами, опустилась на колени, подняла его голову, прижала к себе. Я долго смотрел на нее, затем повернулся и вошел в воду.